Глава 9. 3 года пролетели, как один день. Дмитрий Сергеевич Жилин возвращался из отпуска, который впервые за эти 3 года провел вдали от тайги, в Москве. В купе было душно, и он вышел в тамбур, закурил. Он возвращался на свой прииск, чтобы довести начатое более 3 лет назад дело до логического завершения. Тогда удалось все — провести акцию, тщательно ее спланировав и организовав, и завладеть золотом, выдержать колоссальный прессинг следствия, продолжавшегося почти полгода. Следствие так ни к чему и не приведшего. Золото не нашли, преступников тем более. Единственное, что стало результатом действий различных следственных бригад, так это то, что на прииске был введен жесткий, строжайший, неподчиненный ему начальнику прииска, режим тотального контроля над всем и вся, что происходило на золотодобывающем предприятии. Отставной офицер КГБ официально являлся заместителем и помощником начальника прииска, но фактически же имел больше полномочий, чем его начальник. Без капитана запаса Бирюкова Василия Ивановича Жилин уже не мог сделать и шага, в прямом смысле этого слова. Этот новоявленный комиссар только что в производство, в котором ни черта не смыслил, нос свой не совал, а в остальном везде сумел забросить сети, создав целую армию стукачей, по мелочам сдававших ему друг друга. И отправка золота теперь осуществлялась по-иному, также на вертолете Ми-8, но всякий раз меняя маршрут по ходу полета. Бирюков даже настаивал на том, чтобы прииск был огорожен 2 рядами колючей проволоки, с контрольно-следовой полосой между ними и вышками по углам. Но взбунтовались рабочие, для которых эти вышки и запретка напоминали недалекое прошлое. Их поддержал Жилин, сообщивший Верхотурский райком партии о методах работы представителя КГБ. Бирюкову прижали хвост и сбили спесь, но не искоренили неуемное увлечение шпиономанией. Не получив добро на одно, Бирюк, или Скунс, как звали его все на прииске, разрабатывал новые планы, и иногда создавалось впечатление, что капитан перестал дружить с собственной головой. Но он работал, действовал, пусть и игнорируя мнение окружающих, что, надо признать, дало и свои положительные результаты. На прииске при нем установилась жесткая дисциплина, которая теперь Жилину была только на руку. Заместитель по режиму взял на себя львиную долю его, Дмитрия Сергеевича, обязанностей, что тоже было неплохо. Другое дело — новый начальник милиции, которого прислали из того же Верхотурска с понижением вместо погибшего в авиационной катастрофе Ипатьева. А понизили некогда заместителя Верхотурского РОВД майора Никитина Вячеслава Владимировича за его неумеренное увлечение спиртными напитками и аморальный образ жизни. Никитин, особенно выпив, готов был волочиться за любой юбкой. Результат — развод с женой и назначение на должность врахтур, чему последний был только рад. Здесь, пусть и в захолустье, но майор был шишкой и сам себе хозяин, а самогонки в поселке гналось никак не меньше, чем в Верхотурске. Женским полом, правда, имелись сначала проблемы, но, как потом выяснилось, вполне преодолимые. С Никитином Жилин сразу наладил дружеские отношения, как бы в противовес Бирюкову, и часто вывозил Вячеслава Владимировича с очередной его пассией, которых, на удивление, в небольшом поселке оказалось избытком, на охоту или рыбалку. Никитин сразу не взлюбил Бирюкова и, как-то прибыв на прииск, прилюдно пообещал свернуть тому жало, если он и дальше будет вести себя как последний провокатор и мешать работать начальнику прииска, особенно по выходным. Несмотря на кажущуюся грозность, Василий Иванович был человеком трусливым и серьезно воспринял угрозы бесшабашного и, в общем-то, безобидного начальника милиции. Гайки, что закручивал Бирюк, немного ослабли, и это дало Жилину свободу передвижения и отсутствие слежки. Эти два обстоятельства в ближайшее время должны были сыграть главную роль при исполнении третьего, заключительного этапа многоходовой операции по похищению золота, которое в настоящее время должно было находиться в его верхотурском доме, если Сулеме удалось перебросить его. Под этим заключительным этапом подразумевалась переброска ценного груза в столицу и еще кое-что, о чем сейчас Жилину думать не хотелось. Одновременно должен был навсегда исчезнуть и Жилин Дмитрий Сергеевич, а вместо него появится новый человек, с прежним начальником прииска, ничего общего не имевший. Но это в будущем. Когда дело будет завершено, он, этот новый человек, сможет заняться делом, которое сделает его старость обеспеченной и спокойной, а до нее, до этой старости, рукой подать. Пробыв неделю у своего дяди, Рудакова Николая Степановича, Жилин окончательно решил, на что стоит пустить золото. Дядя Коля, старый ювелир, подсказал идею. Практически безопасного и более выгодного, чем простая продажа самородков, дело. Выгодного при наличии своего золота. А этого добра у Дмитрия Сергеевича должно было быть много. Ну а будущем потом. Он не раз уже предавался радужным мечтам, хотя дело до конца доведено еще не было. Но оно будет доведено до конца, не пройдет и месяца. За этим возвращался на свой прииск Жилин, полной решимости довести начатое до конца, чего бы ему это ни стоило. В тамбур валилась толпа подвыпившей молодежи, и Дмитрий Сергеевич вернулся в купе, лег на свою полку. До Верхотурска оставалось около 12 часов езды. Завтра в 8 утра он будет в городе, где его непременно встретят, и часам к 3 Дмитрий Сергеевич прибудет в Рахтур, где Никитин обязательно приготовит и баню, и стол. Жилин задремал под монотонный стук колес железнодорожного состава. Поезд опоздал в Верхотурск на 2 с лишним часа, что, в принципе, было делом нормальным, ни у кого ни возмущения, ни раздражения, ни вызывающим. Дмитрий Сергеевич вышел на перрон и сразу попал в кольцо встречающих. Среди них верховодил слегка пьяный и шумный майор милиции Никитин с бутылкой шампанского в руке. Рядом с ним Филипп, водитель, Сулема, его правая рука, и брат Хазы, Алим, 2 года назад принятый на прииск по протекции Сулемы. «Ну, с приездом тебя, Дмитрий Сергеевич!» — первым приветствовал Никитин. «Водочки столичные везешь? Ну а как же, ящик в сумке уложен. Это дело!» А то от этого первача рахтурского скоро сгореть можно. — Так не пей, — сказал тоже, — не пей. Может, еще с бабами не спать? На какой хрен вообще тогда жить? Филипп, Сулем и Алим по очереди обняли начальника. — Ну как вы тут без меня? — спросил у них Жилин. — Замордовал скунс, сил нет. — А что же Крутов? Он же за начальника остался. — Вы что, Евгения Алексеевича не знаете? — Бирюк, скунс вонючий, в момент его под себя подмял, засадив за бумаги. Спасибо, вот Вячеслав Владимирович иногда праздники устраивал. Его скунс боится. О чем базар, военные? Спросил майор Никитин, хотя хорошо слышал, что говорили о нем. Да вот мои подчиненные благодарят тебя, что не отдал Бирюкову на растерзание. Этой вонючке он дождется у меня. Я ему последний раз, как встречались, сказал, что пятак по хлебалу размажу. Значит, размажу. Будь только повод, а его и придумать несложно. А вообще этого козла надо с прииска убрать. Кого с войска просить? Закинул я тут крючок в местный верхотурский отдел КГБ. Обещали что-нибудь сделать. Остались в конторе еще друзья. Не все отвернулись. Да хрен с ним, с Бирюковым. Давай за приезд, что ли? Он отработанным движением снял пробку, пустил шампанское по кругу. «Бокалов нет, глотайте из горла, не графья». Кое-как выпили пенную шипучку. «Ну что, к машине?» — спросил Жилин. «Поехали. По дороге обстановку сообразим. Водочки московской хлебнем. Погнали, ребята». Согласился майор и поторопил компанию. Вскоре УАЗ Жилина покинул Верхотурск. Остановились 3 часа пути. Пока Филипп, Никитин и Алим накрывали поляну, Дмитрий Сергеевич отозвал в сторону Сулему. «Золото вывез?» «Конечно. Я всегда выполняю приказы. Трудности были?» «Что говорить о прошлом?» «Были, конечно, но ничего». Обвели скунса вокруг пальца. «Каким образом?» «Дело прошлое, Дмитрий Сергеевич. Что об этом вспоминать?» «Я спросил, каким образом? Или ты забыл, что надо отвечать на мои вопросы?» Повысил голос Жилин. «Извините. Брат скосил под больного. У него от рождения, простите, правое яйцо в мошонку не вышло. Вернее, то выходит, то заходит внутрь. Если поднатужиться, то шишка справа в паху образуется, как грыжа. Скунс не знает об этом. Вот вечером я иду к нему, мол, брату помощь хирурга требуется. Он что за дела? Я про грыжу и говорю. Пошел, сука, лично смотреть. Ну, Алим сделал все как надо. Скунс и разрешил взять лодку, отвезти брата в больницу в Рахтур. По пути мы пакеты и подобрали. Оставили их у поселка. А потом Филиппу пришел наряд на задний мост. Вместе и поехали. Золото забрали и, как договаривались, на вашу хату кинули. Понятно. Спрятали надежно? В тайник, что вы указали. Молодцы. Тогда, Сулема, через 2 недели в субботу начнем отход. Хватит здесь москитов кормить. Пора и жизни ухватить немного. Правильные слова. Как будем уходить? Официально. Ты, Алим и Филипп в среду пишете заявление по собственному желанию. Я буду против, но вы начнете настаивать, грозить прокуратурой и так далее. Отрабатывать 2 недели я вас заставлять не стану. Смысл держать бездельников, когда на прииск очередь желающих получить работу. Подпишу заявление. До выходных сдадите амуницию. Обходной подпишите. В понедельник вас рассчитают. Отправитесь в Верхотурск. Снимите хату, а с утра по одному придете ко мне. Заходить с реки, через рощу и сад, так, чтобы ни одна душа вас не видела. Там объясню, что делать дальше. Так вы тоже будете в Верхотурске? Да, и поеду с вами. Понятно, шеф? Все, больше об этом разговора не ведем. Брата и Филиппа предупреди по случаю. На прииске панибратства в сторону. Я начальник, вы дерьмо. Ясно. Но Никитин в субботу обязательно в тайгу потянет. Это уже вошло у него в привычку. Откажемся. А вообще лучше сделаем так. Я заболею с дороги. Вы готовитесь к отправке. А Никитин пусть со своими грязными шалавами пока один кайфует. Дальше посмотрим. И все будет сделано по закону. Понял? Проинструктируй друзей. Все понял. А понял, так выполняй. Слушаюсь, босс. Иди, иди. Я немного тут постою. Тайгой подышу. Скоро расстанемся навсегда. После баньки, разгульной пьянки в Рахтуре, в которой, впрочем, Жилин особого участия не принимал, сославшись после парной на плохое самочувствие, Никитин отрывался с проститутками и чеченцами. Филипп упился до потери пульса, поэтому тоже оторвался от коллектива. А на утро он повез Жилина на прииск. Сулем и Алим сидели на заднем сиденье, нахохлившись черными воронами. Им хотелось спать. Но грунтовка с ее колдобинами и серпантинами не давала забыться. Оттого и мучились чеченцы. Жилин же, войдя в роль заболевшего человека, закутался в куртку, хотя в салоне было тепло. На прииск прибыли в 15:30, уставшими, измотанными лесной дорогой. Встречать начальника вышли Крутов и Бирюков. Сулема с Алимом взяли чемоданы, занесли их в вагончик шефа и удалились к себе. Крутов поприветствовал первым. «С приездом, Дмитрий Сергеевич!» «Спасибо. Как вы тут?» «Трудимся», — ответил Бирюков. «Как показатели, Евгений Алексеевич?» — спросил Жилину Крутова. «Вам подробно доложить?» «Нет, в общих чертах. Чувствую я себя что-то неважно. Может, вам фельдшера вызвать? У нас теперь медик свой. Прибыл, вернее, прибыла вчера». «Я спросил про показатели, а не про фельдшера. План тянем?» «Да, конечно. Даже перевыполняем. Это все, что я хотел услышать. Теперь о медике. Кого прислали?» «Женщину из больницы. Разведенку, между прочим. «Вызвать?» — с намеком спросил Бирюков. Жилин взглянул на него холодным взглядом. «Никого не надо. Сам оклемаюсь. Пойдемте ко мне. Угощу водкой московской. Сам выпью и спать. Завтра не встану. Работайте без меня. Только ты, Евгений Алексеевич, отчет за период моего отсутствия принесешь. Ну, а встану. Сам на месте все проверим. Идем?» Трое руководитель прииска поднялись в вагончик. Жилин достал из сумки по бутылке особой московского разлива, передал подчиненным. Третью открыл, разлил по стаканам. «За возвращение!» — поднял тост Бирюков. «И за выздоровление!» — поддержал его Крутов. Выпили, не закусывая. «Ну все, мужики, извините, сами понимаете, прилягу я», — сказал Жилин, тем самым как бы выпроваживая гостей. «Конечно, конечно. Вы, если что, наберите по местному 08. Это фельдшерская палатка. Марина Алексеевна на вызов и прибудет», — объяснил Крутов. «Ее зовут Марина Алексеевна?» «Да, Колбина Марина Алексеевна. Работала в Рахтурской поселковой больнице медсестрой, потом вот к нам. Детей нет, мужа, понятно, тоже. Жить, по сути, в Рахтуре негде. Дом принадлежал родителям бывшего супруга. Лично единицу в штат пробил», — подробно разъяснил Бирюков. «Надеюсь, вы не против, Дмитрий Сергеевич?» «Не против. Но ее что-то не помню. Увижу, может, и узнаю. Ну, давайте, вам еще работать». Бирюков с Крутовым вышли, оставив Жилина одного. Тот закурил, упав на постель жилого отсека. Надо было подумать. Оформить оконцовку дела. Там, в Москве. Докурив сигарету, Дмитрий Сергеевич крепко задумался. В среду на стол начальника прииска легли три заявления об увольнении. Жилин вызвал к себе Бирюкова. «Вот, Василий Иванович, люди решили уйти от нас. И это, заметьте, впервые за многие годы. Выгоняли? Это да. Но чтобы добровольно? Я такого что-то не помню. Поговорите с ними», — обратился Жилин к заместителю по режиму. «Чем вы мотивируете свое решение?» — спросил тот. «У меня мать в деревне под Курском одна, приболела», — объяснил Филиппов. «Годков ей много. Не хочу, чтобы померла, не увидев меня. Да и напахался я здесь уже в волю». «С вами понятно. Ну а вы, други наши нерусские, чем вас-то работа и жизнь на прииске не устраивает? Находитесь в прямом подчинении начальника, особо не перетруждаясь. Льготники, можно сказать. Надоело. Как что, отпрашивайся. Куда сходил, отчитайся. Не на зоне, а свободы никакой», — ответил Сулема. «Такова специфика предприятия. Вы же раньше не устраивали демаршей? Да вас все было по-другому. А сейчас народу продохнуть не даете. А мы, горцы, не любим, когда нам говорят, туда нельзя, сюда нельзя. Надоело. Значит, дело во мне? В тех правилах, которые я установил, как заместитель по режиму?» «Получается так», — ответили чечены. «Это мог сказать кто-то другой. Но никак не вы. Вы-то как были, так и остались вольными птицами. То вас начальник прииска с собой забирает, то начальник милиции. Претензии ваши не имеют оснований. Но я, Дмитрий Сергеевич, только рад, что эти двое решили покинуть прииск. Рано или поздно я поднял бы вопрос об их привилегированном положении и потребовал бы принятия мер. Ну а раз они сами, то пусть уходят. Толку от них для производства никакого, а вместо них возьмем людей нужных, рабочих, так что попутно вы им в спину. Или вам без них плоховато будет?» — вновь с намеком спросил Бирюков у Жилина. «Не говори глупостей. А меры ты ввел на прииске действительно драконовские. Мало тебе всыпали в управлении. Продолжаешь пытаться из людей рабов делать?» «Вот вы как?» «Да, так. Сегодня эти уйдут. Придут новые, вопросов нет. Сначала. Потом, если вы дальше будете продолжать свою активную, но никому не нужную политику, то уходить продолжат. А вот приходить, сомневаюсь, с кем работать будем. Рушить предприятие хочешь?» — повысил голос Жилин, обращаясь к Бирюкову то на вы, то на ты. «Не дам. Понял? Ты здесь без году неделя, а уже коллектив взбудоражил, что до увольнения довел. Я против того, чтобы Сулеймановых отпустить. «С Филиппом ладно, с ним все ясно. Но Сулеймановых нет». «Начальник», — обратился Сулейма к Жилину, — «мы все равно уйдем. Не подпишешь заявление? В прокуратуру писать будем. Мы не твоя собственность, мы свободные люди. Сами решать будем, где жить нам и работать. Ну и хрен с вами. Оформляй их, Василий Иванович, всех троих». «Положена отработка 2 недели», — напомнил заместитель по режиму. «Это на усмотрение руководителя», — ответил Жилин. «Я в ней необходимости не вижу. Оформляй приказом, пусть подписывают обходной и валят отсюда. А ты мне на собеседование 5 человек подготовь из резерва, который пока у нас еще есть. Я сам людей отбирать буду. Все, свободны». Сулейма, Алим и Филипп удалились, унося с собой подписанное заявление. Бирюков остался. «Дмитрий Сергеевич, вы серьезно считаете меня виновником того, что приближенная к вам публика решила уволиться? Идите работайте, Василий Иванович». «Нет, вы уж будьте любезны ответить на вопрос». «Да, именно так я и считаю. У нас еще состоится разговор, когда приедет вышестоящее руководство». «Хорошо, но я не буду молчать о ваших гулянках с начальником местной милиции и о наличии приближенных к вам прислужников из числа рабочих, чье предназначение в другом. Учтите, это я говорю вам в лицо. Можете поступать, как знаете. Это ваше право. Только до комиссии все свои действия согласовывать лично со мной. Это приказ. До приезда руководства». «Хорошо. Дождемся руководства». «Вот именно. А сейчас идите, занимайтесь делом». В выходные собрать пикник, как этого желал Никитин, не удалось. Жилин продолжал болеть, а те, кто всегда принимал участие в увеселительных мероприятиях, сдавали дела. Майор не знал о последних изменениях на прииске, поэтому позвонил, как обычно, в пятницу, накануне очередного сабантуя. «Дмитрий Сергеевич, ну как у нас на завтра планы? Все без изменений?» «Да нет, Вячеслав Владимирович, изменения как раз кардинальные». «Что за дела?» Жилин объяснил майору милиции суть произошедшего. «Что за хрень?» — удивился Никитин. «Ты о чем?» «О бобреках наших. С чего это они вдруг решили отсюда сдернуть? Раньше намека не подавали, и вроде всем всегда были довольны. Черт их знает, сам не пойму. Но потеря небольшая. Что мы им, замену не найдем? Вот стану на ноги, и все вернется на круги своя. А эти выходные давай как-нибудь без меня. Катер дам, спирту тоже, ну и все остальное. Заезжай». «Ну ладно, и на этом спасибо. Завтра я к обеду подъеду». «Давай». «Тебе из лекарств ничего не надо?» «Нет». «Тогда до завтра». «До завтра». Никитин подъехал к прииску на своем милицейском УАЗе в 11 с небольшим. Машину пропустили, доложив, что в салоне находятся еще 2 женщины. Жилин усмехнулся. «Слава был своей стихии. Одно ему мало, 2 зацепил. Гигант, ничего не скажешь». Вскоре в вагончик ввалился майор милиции, сразу наполнив его шумом, запахом дорогого одеколона и вина. «Ну что, болезный, здорово, что ли?» «Привет, Слава». «Из чего это ты вдруг слег?» «Не пойму. В баньке парились, водку пили. Не иначе, как сквозняком прохватило». «Не знаю, но все тело в дугу ломает, а температуры нет». «Пройдет?» «Конечно, пройдет. Я с утра отдал распоряжение, катер должен быть готов к 12 часам». «Отлично. А я 2 телок прихватил. С Верхотурска вызвал, представляешь? По старой памяти приехали. Понял?» «Что понял?» «А то, что бабье за мной куда позову прется». «Молодец. Что еще сказать?» «Вот так-то». Никитин просто излучал самодовольство. «Послушай, Слава, у меня к тебе большая просьба будет. Говори, что в моих силах сделаю. Мне надо в следующую пятницу на 2 дней в Верхотурск попасть». «Баба?» — сразу же предположил майор. «Да, в поезде познакомились. Обещал навестить одинокую вдовушку. Святое дело. Так вот, конечно, я могу и сам уехать, кто меня здесь задержит. Но Бирюк данный факт обязательно возьмет на заметку и тут же доложит, кому надо». Без разрешения управления я прииск более чем на сутки оставлять не имею права. Да и то обязан поставить об этом в известность руководство. А для него нужна более веская причина, чем свидание с женщиной. Понятно, что ничего меня не удержит, но не хотелось бы дать скунсу козырь против себя перед скорым приездом комиссии. Короче, говори, что надо сделать. Надо сделать так, чтобы меня либо в ментовку, либо в прокуратуру, что было бы еще лучше, якобы вызвали. Это в твоих силах? Без проблем, неожиданно уверенно заявил Никитин. Я не шучу, Слава. Какие шутки? Сам твой скунс Бирюков и передаст тебе повестку явиться в Верхотурскую прокуратуру. Заместитель прокурора — мой лучший кореш. Ну а там задержат на пару дней. Формально, конечно. Просто отметку поставят. А ты гуляй смело. Ты уверен? Что, ты мне не веришь? Сказал, сделаю. Что еще? Еще мне потребуется твой козел с водителем. Мой без Филиппа останется. Водителей больше нет. А самому ехать? Понятно, не в кайф. Ладно, и это сделаем. На моей лайбе поедешь. А я тут обойдусь пару дней. Да я его сразу отпущу. Только до Верхотурска довезет, и все. Можно было бы на катере, но это столько плыть. Да еще после болезни. Каким клиентам я к вдовушке своей явлюсь? Ну, договорились же, какой может быть катер? Все у тебя? Все. Ну и хорошо. Мы же друзья, Дима. Ты мне, я тебе. Иначе нельзя. Иначе полная хрень получится. Скунсы, вроде твоего Бирюкова, подомнут все под себя. Этого допустить нельзя. И мы не допустим. Так что к среде жди телефонограмму. Спасибо. Да брось ты, Дима. Время 12. Можешь забирать катер. Все уже должно быть готово. УАЗ у причала оставь. И весело тебе отдыха. Ох, и оторвусь я с этими сосками. В предвкушении скорого удовольствия майор закатил глаза к потолку, и блудливая улыбка заиграла на его широком лице. А ты выздоравливай. Все, погнал я. А насчет повестки не беспокойся. Будет. Пока. И жизнерадостный майор, напевая себе под нос какую-то веселую песенку, вышел из вагончика. Но теперь, кажется, все, если майор не подведет. Но обещал он уверенно, без тени сомнения, значит, на самом деле имеет возможность сдержать слово. Жилин встал, подошел к окну. Совсем немного, и новая жизнь захватит его в большом манящем городе, вдали от этих вековых кедров и надоевшего до чертиков, но обеспечившего будущее прииска. В среду на имя начальника прииска пришла телефонограмма из прокуратуры Верхотурска, в которой Жилин Дмитрий Сергеевич вызывался к следователю Панову в качестве свидетеля. Принял телефонограмму и лично доставил Жилину сам Бирюков. Дмитрий Сергеевич изобразил крайнее удивление. «Что за ерунда? Неужели опять из-за того случая с хищением золота? Но ведь 3 года уже прошло».